Глава 8. После разговора с деканом прошла неделя. Хотелось бы мне похвастать, что я влилась в студенческий коллектив, но это было не так. Я продолжала противостоять нападкам Виктора и его приятелей, по-прежнему была отстающей на занятиях по физической подготовке. Но вместе с тем я обрела друзей, всегда готовых поддержать в трудную минуту. Али и Тор помогали мне с домашними заданиями, объясняли материал, который я не понимала. Что касается моего самочувствия, то мне стало легче переносить утомительные тренировки и бесконечные лекции. Тело привыкло к нагрузкам и не ломило так сильно, как первые 3 дня. Декан больше не рвался разговаривать тет-а-тет, а ребята не давали мне читать новые выпуски «Вестника». Да я и не желала. Мне хватило маменькиного письма. «Хейли, детка», — писала она, — «я так горжусь тобой. Ты поняла, как сильно расстроила свою маму и решила исправить ситуацию. Детка, тебе нужно немедленно написать заявление на отчисление, и мы сыграем твою свадьбу. О помолвке с лордом Говером не беспокойся, мы все уладим». Прочитав послание от мамы, я разорвала его на мелкие кусочки. И еще полдня ходила злая, как стая волков, огрызалась на вопросы ребят и получила первое наказание, сорвав лекцию декана — наряд на кухне. Правда, для меня это наказание вылилось в праздник живота. Тетя Марыська кормила меня вкусняшками и рассказывала истории из своей жизни. Сегодняшний день для меня своего рода боевое крещение — первая лекция по магическим существам. После обеда декан ждал нас возле тех самых ангаров, где я изволила спать в свой первый день в Академии Сиятельных. Меня трясло не хуже листьев на ветру, и Али беззлобно подшучивал над моим страхом. Неприятным сюрпризом для меня стало то, что лекция оказалась общей для первокурсников нашего факультета и факультета магических существ. Кроме парней, там были и девушки, которые кокетливо стреляли глазками в сторону моих ребят. Возможно, во мне взыграла ревность, но мне очень захотелось пристукнуть их всех. «Прежде чем я проведу вам экскурсию по ангарам», — призвал студентов к тишине лорд Валруа, — «вы должны разбиться на группы. Один страж и 2 магиса. 5 минут на распределение. Время пошло». Ко мне сразу устремились 5 парней. Мало того, они устроили настоящую потасовку за право заполучить меня в команду. Под шумок я сделала несколько шагов в сторону и чуть не врезалась спиной в смешную худенькую девчонку, поправлявшую огромные очки на кругленьком лице. Довершали ее облик 2 жиденькие косички ярко-морковного цвета. «Я с тобой!» Я буквально вцепилась в щупленькую ручку девчушки. «Если ты не против...» На миг мне почудилось, будто глаза девочки блеснули. «Я всегда получаю высший балл», — гордо заявила она. «И нос не задирай», — осадила я ее. «Ты в моей команде и точка». Что-то мне подсказывало, что зазнайку никто из магисов не любит, а значит, эти 5 лбов, до сих пор не сообразивших, что я от них удалилась, не захотят к ней в команду. Пока девчушка оглядывала меня с головы до ног, к нам присоединился паренек. Практически точная копия этой девочки, только русоволосый и с крупными веснушками. «С ним не буду!» — выпятила губу зазнайка. «А придется!» — я схватила за руку 2-го претендента в команду и потащила обоих к декану, возле которого собирались 3. 2 минуты! — напомнил зазевавшимся студентам лорд Валруа и повернулся к тем, кто уже выбрал партнеров. Сначала его взгляд метнулся к брату. Тот стоял в окружении 2 девушек. Обе как куклы с витрины, высокие, длинноволосые, с осинными талиями и округлыми бедрами. Недовольно поджав губы, декан перевел взгляд на меня. Моргнул, затем еще раз моргнул. Мне даже показалось, что он сейчас протрет глаза кулаками, как делают маленькие дети, когда просыпаются. «Элайза, ты уверена?» — обратился он к девчушке. — Да. Хмуро оборвала она декана, чем повергла меня в шок. Вот так запросто взять и перебить его высочество, состроив при этом такую рожу, что любой монстр позавидует. И я начала жалеть о своем выборе. Ох, непростая эта девочка. — А Сакуро и ты? — Декан явно не мог поверить в происходящее. «Да», — скопировав выражение лица Элайзы, ответил мальчишка и потер переносицу. «Время вышло», — резко повернувшись к остальным студентам, возвестил декан. «Выбор лидера». «Она!» Мои партнеры дружно вытолкнули меня вперед. Я чуть не упала под ноги декана. Вот ведь две заразы! Я показала им кулак, на что Элайза и Асакуру синхронно высунули языки. Меня не удивило, что все стражи вышли вперед. 20 команд, 20 лидеров из числа стражей. «Хорошо», — усмехнулся лорд Валруа и потряс перед собой каким-то мешком. «Называю имя, подходите и вытягиваете свою зверушку, о которой будете совместно заботиться на протяжении полугодия. Хейли Сизери!» Ну, конечно, этого и следовало ожидать. С некоторой опаской я опустила руку в мешок и чуть не завопила, почувствовав, что там что-то копошится. Когда в мой палец впились чьи-то зубы, я, не раздумывая, вытянула руку. «Сияющая, отмотай время вспять!» На моем пальце висела миниатюра той зверюги, при виде которой в прошлый раз я шлепнулась в обморок. «Мантикора!» — объявил декан. «Али Аран!» Миниатюра твари в моей руке исчезла. Я отправилась к своим партнерам, и огорченными, в отличие от меня, они не выглядели, а вот возбужденными — да. «Водяник!» «Ты молодец!» — покровительственно сказала девчушка. «За опасных животных всегда выше бал». «Да, и с ними работать интереснее», — подхватил паренек. «И можно будет изучить все жало на хвосте», — мечтательно протянула Элайза. Я натурально взвыла, чем привлекла внимание всех присутствующих. «Студентка Сизери, вам плохо?» «Мне?» «Вам». «Мне хорошо». Сглотнув, выдавила я и поспешила уползти за спины партнеров. Вот так влипла-то. «Мэтью Валруа!» «Интересно, какую зверюгу вытащит этот сноб? Мы, кстати, практически не пересекались. Я уходила на учебу раньше его и приходила в общежитие позже. Парень же предпочитал делать вид, что меня не существует». «Пегас!» «За что?» Заорала я, заглушая довольные возгласы девушек из команды Мэтта. «Студентка Сизери!» — взревел декан. «Вы уверены, что в полном порядке?» «Да, да», — закивала я, как заведенная. «Все просто превосходно!» И вновь нырнула за худенькие спины. А мои невольные защитники увлеченно листали толстенную книгу. Точнее, листала ее девчушка, а паренек пользовался моментом, жадно вглядываясь в строчки книги. «Отойди от меня!» — Элайза толкнула нависшего над ней Асакуру. «Руку убери!» — завопил паренек. «Нос свой убери!» — парировала она. «Моя...» «Молчать!» — рявкнула я, не выдержав их писклявых голосов. «Студентка Сизери!» У декана задергалась века. «Да чтоб их всех! У меня все хорошо!» Для наглядности я помахала рукой. «Виктор, тащи уже своего монстрика!» Честное слово, это у меня от страха в голове помутилось, раз я позволила себе подобную наглость. Удивительно другое. Лорд Валруа терпел и это. А Виктор с налитыми злостью глазами вытянул свое магическое существо. «Грифон!» «Так тебе и надо», — подумала я. В этот момент кто-то громко и протяжно завизжал. Все разом обернулись ко мне, брови лорда сошлись на переносице. «Это не я». Декан в одну секунду безошибочно определил визжащую барышню. «Еще один позор для факультета магических существ». Он строго посмотрел на икающую девушку. «Илона, прекрати визжать! Виктор, успокой свою команду!» Рядом с блондинкой дрожала коротко стриженная шатенка, но ей еще хватало самообладания, в отличие от ее подруги по несчастью. Парень выкатил грудь колесом, словно он нереально крутой воин, умеющий одним взглядом убивать врага. Стало противно. Я отвернулась к своей парочке и вовремя. «Перестаньте!» Мне пришлось вклиниться между дерущимися партнерами. «Можно подумать, вы не студенты Академии, а две подзаборные кошки». «Я бы не советовал их так называть», — вкрадчиво предупредил паренек из Магис, стоявший возле нас. «Спасибо», — буркнула я, одновременно заехав ладонью в подбородок Асакуру. «Если вы сейчас не перестанете, я отдам мантикору Мэтью». Не знаю, разрешен ли обмен животными, но на этих двоих угроза возымела действие. Оба отпрянули, оправили одежду и водрузили на переносицу съехавшие очки. «Итак, команды, мы начинаем знакомство с ангаров, в которых содержатся опасные и хищные магические существа». «А может...» — начала я, но осеклась, получив тычок в бок от Элайзы. «Не забываем о технике безопасности. Сегодня вы только смотрите. К вольерам ближе, чем на 5 метров, не подходить. Это понятно?» «Да!» — хором ответили студенты, а я, как обычно, зажала уши. «Хорошо. Идем за мной и не отстаем!» — отдал новую команду декан и двинулся к воротам ангара. Мне казалось, я шла на верную смерть. Вот открылись ворота, как пасть огромного чудовища. Я крепко зажмурилась и, дав себе мысленный подзатыльник, шагнула внутрь. Ангар поражал своими размерами, бесконечное множество вольеров и в каждом чудесный зверь. Я думала, мы будем единственными посетителями, однако помимо нас здесь присутствовали и старшекурсники Магисы, и работники Академии. «Каждый вольер имеет свое оборудование и оснащение», — рассказывал декан, медленно идя по коридору. «Освещенность, температура воды и воздуха для каждого вида индивидуальны. Если ошибетесь в одном параметре, зверь может заболеть». «Хищник может заболеть?» — не поверила одна из магис. «Конечно, Илона. Я до сих пор не понимаю, зачем вы поступили на этот факультет, если боитесь животных». «Зато они меня не боятся», — пробурчала девушка и вцепилась в Виктора. «По левую сторону находятся звери, обитающие в воде, как соленой, так и пресной», — продолжил лорд Валруа. «Вы видите перед собой плотное прозрачное стекло, зачарованное магией. Пробить его не может ни один из уникальных волшебных видов». «Почему уникальных?» — в этот раз любопытной оказалась я. «Студентка Сизари, а вы идите сюда», — предложил лорд и даже сделал приглашающий жест рукой. Делать нечего, пришлось подойти. «Не трусьте», — хватая меня за плечи и подводя к одному из огромных аквариумов, прошептал декан. «Смотрите, как они красивы». Мужчина придвинул меня вплотную к стеклу, крепко удерживая за плечи. Я чувствовала его дыхание на своей макушке и видела лишь зеленоватую мутную воду. Я попыталась повернуться к лорду лицом, когда услышала судорожные вздохи парней и вновь устремила взгляд на аквариум. «Обольщающие горгоны», — будничным тоном сообщил декан. «Не путать с русалками. Верхняя часть туловища имеет сходство с женским телом. Нижняя часть — удлиненный спиралевидный хвост, как у морского конька». «Вот это грудь!» — восхищенно причмокнул один из студентов. А я смотрела на страшные зубастые лица, на совершенно голое, покрытое мелкой чешуей тело и одновременно пыталась высвободиться из рук декана. «Их тела гибкие и быстры», — удержал меня на месте лорд Валруа. «А уникальность, леди Сизари, заключена в магии каждого существа. Вот оно, начинается!» Две обольщающие горгоны синхронно разъявили пасти. Тут же к стеклу устремились две искрящиеся сферы. Стекло почернело, скрыв от нас чудовищ. Секунду спустя мы вновь увидели горгон, но уже оплетенных рыбацкой сеткой, отражением их собственной магии. «Эти дамы плотоядны», — отпуская меня и подталкивая к ребятам, сказал декан. «Их добыча отнюдь не животные, а люди, моряки и пираты, которых они ловили в свои сети, сотканные из магии. Я ответил на ваш вопрос, студентка Сизари?» — обратился он ко мне. «Да», — кивнула я, поспешно отходя назад, чтобы он опять меня не схватил. И так мое сердце стучало, как бешеное. Хватит с меня потрясений. Обольщающих горгон, по преданию, создал безымянный бог. А для чего? Нам расскажут студенты магисы. Почесал подбородок лорд. Элайза и Асакура подняли руки. В толпе магисов послышались смешки и вздохи. Так, кажется, эта парочка уже всех достала. Илона. Почему я? Проныла студентка, но послушно стала отвечать. По легенде, утративший имя окружил себя различными тварями, чтобы никто не мог подступиться к нему с водных просторов. Лорд недовольно поджал губы. — А Сакура? Тот аж подпрыгнул от радости. — Безымянный бог любил создавать ужасных тварей. Это главная причина, а конкретно обольщающие горгоны были предназначены для наказания провинившихся приспешников безымянного бога. Считалось, будто он бессилен в воде, так как его преобладающая стихия — огонь. — Правильно. — Лорд Валруа! — продолжала тянуть руку Элайза. — А Сакура не все сказал? — Да, Элайза, — широко улыбнулся декан. По поверьям, утративший имя обратил трех ведьм острова Илиас в обольщающих горгон, которые впоследствии пожирали неугодных ему магов. Учитывая то, что в Академии Сиятельных их только две, третья находится на свободе. — И это тоже правильно, — похвалил студентку лорд. — Выскочка! — в самое ухо Элайзы просипел Асакура. — Двоечник! — огрызнулась она. «Романтичная дура!» «Молчать!» — пригрозила я им кулаком. «Оба хороши!» «Если...» — начала Элайза, но я применила уже испытанное средство. «Без «если» еще одна ссора, и мантикору отдам!» Как и в прошлый раз, угроза подействовала. Я могла немного передохнуть, буквально до следующего демонстрируемого животного. Голова шла кругом от новой информации и обилия существ в вольерах. Белокрылые и златокрылые грифоны с головой орла и туловищем льва, адские гончие, источающие невероятную вонь со светящимися красными глазами. «А чем вы кормите существ, которые питаются человечиной?» — задала я волнующий меня вопрос. И, судя по всему, интересовал он не одну меня, вот только озвучить его никто не решался. «Плюс 6 баллов команде студентки Сизари». Декан впервые начал раздавать баллы. «Естественно, никому не дают человеческую плоть. Им хватает мяса животных для поддержания своего существования». «Вы говорите так, словно они обессилены». «Так и есть», — подтвердил лорд Валруа. «Для многих тварей эти вольеры являются тюрьмой. Их силы в 100 крат уменьшились. Именно поэтому они не уничтожены, а стали учебным материалом для студентов. Академия может обеспечить защиту от них и вместе с тем изучить их слабые стороны». Это говорило об одном. Подобные существа свободно разгуливают по территориям Объединенных Королевств. «В работу стража входят зачищающие рейды, во время которых вы можете столкнуться с подобными существами», — будто прочитав мои мысли, сказал декан. «А были ли случаи столкновения с последней из обольщающих горгон?» — спросил Али. 3 года назад. Его высочество резко поменялся в лице. «Во время практики. Тогда погиб наш студент». Воцарилась мертвая тишина. Студенты стали единым целым. Мы даже дышали в такт. Никто не ожидал, что горгонна притаилась в гроте. Ребята храбро сражались, пытаясь вызволить своего товарища из сети этой твари, но она оказалась сильнее. «Может, еще не поздно перевестись на факультет артефакторов?» — тоскливо подумала я. «Я хочу, чтобы вы понимали. Опасность может поджидать вас везде. Быть стражем не только почетно и престижно, но это означает постоянно рисковать своей жизнью». Больше вопросов никто не задавал, да и у меня отпало желание что-либо уточнять, как бы там ни было, но легкая жизнь мне не светит. Даже если я окончу академию, есть правило, согласно которому в течение 3 лет выпускники должны работать на Объединенные Королевства. А с другой стороны, чем была бы примечательна моя жизнь после замужества? Великосветские приемы, балы и театры? Сплетни и интриги двора? Рождение и воспитание детей? Скучно же. Как-то незаметно для себя я отстала от группы студентов, продвигавшихся за деканом дальше по коридору. Мне было и страшно, и любопытно. — Ты же Сизари! — обратился ко мне старшекурсник Магис, когда я проходила мимо вольера со змееловами. — Да. Я остановилась напротив него, пытаясь разглядеть лицо. Нет, он точно не был одним из моих знакомых. И как запечатанная смогла попасть в академию? Гадко ухмыляясь, громко спросил он, привлекая внимание других старшекурсников. Моя же группа, как назло, ушла далеко вперед. Точно не за длинный язык? Я смело посмотрела на нахала. Неужели он подумал, что я расплачусь и стану звать декана, чтобы он разобрался с выскочкой? Ага, именно так он и думал. Лицо парня вытянулось, а рот слегка приоткрылся. Это все, что ты хотел сказать? «Язычок-то прикуси, запечатанное!» Презрительно и вместе с тем угрожающе потребовал он. «Запечатанное, да в отличие от тебя на факультете стражей. Тебе же это покоя не дает, верно?» «Девчонка-то права. Ивар провалил экзамен», — присвистнул кто-то из старших. «Заткнись!» — окрысился на него мой обидчик. «Если сам не смог, не вини остальных». Кажется, зря я это сказала. Парень и так был на взводе, а я масло в огонь подлила. — И я еще от позора всего королевства нотации не слушал! — рыкнул Ивар и, сжав кулаки, двинулся ко мне. Все бывает в первый раз. Я встала в защитную стойку, которой обучил меня Али на спаррингах во время физической подготовки. Я знала, что магию здесь применять нельзя, но если понадобится, хотя бы в глаз этому наглецу заеду. — Ах ты! — Ивар шагнул ко мне. Я подпустила парня поближе и только после этого начала атаковать. Слегка присела, заведя правую руку назад, затем резко выпрямилась, вкладывая в кулак всю силу. Жаль, правда, первый удар пришелся в подбородок, зато немного дезориентировал противника. Второй удар я направила в солнечное сплетение, затем уклонилась от кулака Ивара, пропустила удар в плечо и покачнулась, устояла, едва не получив новый удар, но уже в живот. Вот зараза, специально целится в самое слабое место женщины. Никто в наш молчаливый поединок не вмешивался. На некоторое время я ушла в глухую оборону, закрываясь от ударов кулаками. Я знала, что останутся синяки, знала, что кость может треснуть, физически Ивар сильнее. Однако сдаваться не собиралась, как и применять магию. Именно этого магис и добивался, судя по тому, с каким остервенением сыпал ударами. Наконец мне удалось провести атаку. Я саданула парню в коленную чашечку. Ивар упал, но потянул за собой и меня. «Наших бьют!» Придавленная весом Ивара, услышала я знакомый писк. «Частичную давай!» — скомандовал Асакура. «Ты тоже!» Я так и не поняла, что произошло. Ивар сидел на мне сверху и пытался приложить мою голову об пол. И вдруг какое-то чудовище стащило его с меня. Такого воя, какой издал парень, мне никогда в жизни не воспроизвести. «Порядок!» — наклонился ко мне Асакура. Я слабо кивнула и протянула руки, чтобы он помог мне подняться. Но Асакура почему-то замялся. — Не поможешь? — спросила я заплетающимся языком. — Все равно узнаешь. Глухо произнес он и вытащил спрятанные за спину руки. Точнее, когда-то это были руки, а теперь стали мохнатые лапы. Я трезво рассудила, что все-таки это лапы помощи, и вцепилась в них. — А где Элайза? — Лучше не поворачивайся. Каким-то чудом, вновь изменив свои конечности, предупредил Асакуру. И, конечно же, я не послушалась. Ивар лежал, распластавшись на полу, а на его груди восседала огромная огненная лисица с тремя хвостами и страшенной мордой, большие клыки, вертикальные зрачки. — Я же говорил, частично! — вдруг возмутился Асакура. — Да он меня ударил! — прошипела лисица, обнажая клыки, и спрыгнула с бессознательной тушки парня. — Отвернитесь! — буркнула она. — А смысл? — отмер один из магисов. — У тебя нет запасной одежды. — Интересно, а почему они раньше не вмешались, да и теперь не торопились помогать своему товарищу? — Значит, будет. Я присела возле лежащего Ивара, под изумленными взглядами ребят сняла с парня рубашку, а с себя свитер. — Ого! — присвистнул кто-то. — Асакура, скрыть нас сможешь? Подходя к лисице, спросила я у паренька. Элайза нервничала, три ее хвоста отбивали барабанную дробь. «Будет сделано. Превращайся». И, повесив на руку свой свитер, предложила я девчушке. Через секунду на полу лежала абсолютно голая Элайза. Да, вот он явный минус оборотничества. Я помогла девчушке повязать рубашку на бедрах и застегнуть внизу пуговицы. Хорошо, что она темного цвета, а не белая, а то просвечивала бы. Затем натянула девчушке свитер, который оказался ей больше на пару размеров. Ну да ладно, сейчас мы скоренько проберемся в общежитие, и она переоденется. — Асакура, прикрой нас перед деканом, — велела я. — Мы одеваться. И потащила пунцовую Элайзу на выход. Ничего-ничего. Главное, что все стратегически важные места прикрыты, а остальное забудется. «Подождите!» — крикнул один из парней-магисов, когда мы практически достигли дверей ангара. «Вот, возьмите!» И кинул в меня какую-то черную тряпку. «Потом вернете», — предупредил он. «Ух ты!» Элайза завернулась в эту тряпку, оказавшуюся плащом. «Это же антарийский бархат!» «Слышала про фабрику Антар? Она знаменита своими тканями!» «Я и о таких, как ты, никогда не слышала, не то чтобы видеть», — хмыкнула я. «Это оскорбление?» — уточнила девчушка. «А тебе так хочется?» — с иронией спросила я ее. «Нет, но...» «Дразнятся, да?» «За глаза». «А в лицо видно страшно?» — рассмеялась я, вспомнив вой Ивара. — Естественно! — прыснула Элайза. — И чего тогда хмуриться? Это их проблема, а не твоя. — Знаю. — Спасибо. Я на миг остановила девушку. Если бы не вы... — Не стоит! Мы же команда! — Вы меня искали? — Ага. И, представляешь, нашли под мужчиной. Хейли, как тебе не стыдно! Смешно сморщив нос, пошутила она. Переглянувшись, мы дружно расхохотались. Да, полагаю, занятная была картинка. — Ты со мной в общежитии? — спросила Элайза, когда мы подошли к башне магисов. — Нет, — качнула я головой. — Пойду в лазарет сводить ушибы. — Хорошо, зато сэкономим время, — не стала спорить она и поспешила внутрь. Мне бы ее прыть. Мое тело ныло так, словно я неделю служила орудием для отработки ударов на тренировочной площадке. Честно говоря, в лазарет я не заглядывала только вчера, а так являлась постоянным клиентом леди Меган. Вот и теперь, завидев меня издалека, женщина приветливо помахала рукой и вновь помянула недобрым словом лорда Карта Санда за то, что тот устраивает тяжелые тренировки. Мои щеки запылали, ибо на этот раз преподаватель был совершенно ни при чем. Что леди Меган и определила, проведя осмотр. «Ты же понимаешь, что я должна сообщить об этом декану?» «Понимать-то понимаю», — согласилась я с ней, стараясь не морщиться, когда Меган касалась синяков и ссадин. «Только ни к чему это». «Да что вы говорите, студентка Сизери?» Ехидный голос декана раздался, как гром среди ясного неба. «Лорд Валруа, подождите за ширмой». Ледяным тоном потребовала целительница и задернула занавеску. Меган быстро смазала мое тело лечебной мазью, спину же заговаривала магически. Пояснять, почему, она не захотела, лишь предупредила, чтобы сегодня я ее не нагружала. Женщина помогла мне одеться и только после этого отдернула занавеску. Декан никуда не делся. А жаль. «Удачи, Хейли!» — улыбнулась мне целительница и оставила нас наедине. «Итак?» Лорд Валруа явно ждал от меня рассказа о случившемся. Я молчала. «Хейли, объясните мне, почему Асакура упорно утверждал, что вы с Элайзой отошли по естественным надобностям, а на вопрос, почему так долго, заявил, что у вас запор?» «У обеих?» — подавилась кашлем я. Декан явно не разделял моего веселья. «Нет, сначала у нее, потом у тебя», — огрызнулся мужчина и резко замолк. Он как будто не ожидал от себя такой реакции. Неужели переживал? «Извините», — вздохнула я, поднимаясь на ноги. «Но нам нужно было уйти. Я упала, а Элайза меня проводила». «Да? И где же она?» Навис надо мной декан, и я опять повалилась на кровать. «Ей нужно было взять что-то в общежитии», — спокойно ответила я и даже посмотрела в его глаза. «Не люблю врать, но что-то мне подсказывало, что ребят за перевоплощение по головке не погладят. Мы договорились встретиться у входа». «Хейли!» Лорд устало опустился рядом со мной. «Неужели ты всерьез полагаешь, что я не отличу ушибы, полученные в драке, от следов нападения? Это если на минуту забыть, что я декан факультета Академии, а не случайный прохожий». «Вы же прекрасно понимаете, что меня постоянно будут вызывать на ссору». Я упрямо поджала губы и отодвинулась от него. «И ничего, кроме наряда, им не грозит, а про меня пойдет слух, что я ябеда». «То есть тебя устраивает драка со старшекурсником?» «Нет, конечно». «Хейли, его ждет отчисление». «За драку без магии?» «Он посмел напасть на девушку». «На стража», — поправила я. «Вчера Вольт дрался с артефактором, однако никого не отчислили». «Он мужчина?» «Он тоже страж». «Я удивлен. Ты защищаешь Ивара?» «Я защищаю себя. Если бы я повела себя как девушка и стала звать на помощь, тогда другой разговор. Но я будущий страж и не дам никому повода сомневаться в этом». Декан аж поперхнулся от моих слов, а я продолжила. «Мои усилия не будут напрасными. Даже если меня снова побьют, даже если я поселюсь в лазарете, но придет время, и я обязательно буду соответствовать требованиям факультета стражей. Сомневаюсь, что во время рейдов меня как девушку будут жалеть. Атаковать будут наравне с мужчинами. Поэтому лучше научите меня защищаться, а не отчисляйте студентов, не согласных с моим появлением здесь». «Хейли, почему ты не позвала на помощь?» «Там и так было достаточно зрителей. Пожала я плечами. И никто из них не рвался защитить меня, да и вряд ли вы услышали бы мои крики». «Твоя печать. Дело в ней», — вставая с кровати, пробормотал лорд. «Но все равно ты девушка, и никто не заступился». «Ошибаетесь. Моя команда была на высоте. Я гордилась сделанным выбором. Пусть парочка всезнаек вечно ругается между собой, но стычка показала, что они могут взаимодействовать и в критической ситуации забудут про соперничество». «Я должен наказать всех участников драки», — глядя на меня сверху вниз, произнес лорд. «И с моим решением вам придется считаться, юная леди». «Да, лорд Валруа», — не отводя глаз, согласилась я с ним. «Идите за Элайзой», — резко вдохнув, бросил он мне. «Спасибо», — прежде чем уйти, прошептала я.